Несколько времени все присутствующие, исполненные негодования, стояли молча. Наконец, высокий парень снова вступил в любознательные расспросы. «А скажи-ка, дядя, как же тебя ранили?» «Эва, невидальщина какая! Плевое, ей-богу, плевое дело! Знать и поранить-то порядком не сумели, всего-то немного колено зашибло». «Да как же это было?» «Как было? Да вот как было. Под крепостью, что ли? И мудреное такое название, что сразу и не выговоришь. Мы стояли, примером сказать, в верстах в 10, и вдруг слышим, палят. Эва! Никак город-то хотят брать штурмом. Забили тревогу, командир говорит, ребята, тут не след дремать, а своих выручать до себя показать. Бежали никак верст 8 или 9 без оглядки. Запыхались ребята, шутка ли? Подбежали вплотную к городу. Ну, разумеется, дали отдохнуть маленько. Поднесли почарки. Помнится, рассмешил еще меня тут Тарасенков седой, эдакий хрыч еще при Суворове служил, а после и в Барбоны попал. Говорит, досадно, а я только что разбежался. Уморил старый дьявол. Как перевели дух, генерал спрашивает, что, ребят, можно взять энту крепость? А крепость-то торчит, эн таким чертом хоть тресни подступить негде. Нет, ваше превосходительство, больно сильна, не одолеешь. Ну, а как прикажут? Ну, прикажут, так поневоле возьмешь. Ну, так, Господи, благослови, полезайте, ребят, да повеселее, песенники, вперед, марш! А с крепости-то палят из пушек, из ружей, во что попало, треск такой, что ахти мне. Да нет, брат, врешь, не слыхал, что ли, команды? Примем-ка дружнее, ура, ребята, да и только. Не помню, как влезли, а вот таки влезли, и пушки отняли, и знамена забрали, и крепость взяли. Многих, правда, не досчитались. Ну, да царствие им небесное. Хорошие покончили смертью. Около вечерин, что ли, фельдфебель мне говорит, что, брат, не худ бы тебе к Карлу Ивановичу доктору сходить, никак тебя порядком отцарапало. Ба, да и в самом деле. А я и не заметил вовсе. Что ж, нечего делать, отвели в лазарет. Да плевое дело, и костыля не надо. А только та беда, что маршировать несподручно. Ну, да уж, видно, отслужил свой век, пора и с мужичками покалякать. Эв, небось, в самом деле закалякался. Счастливо оставаться, господа. Я к соцкому зван на пиво.